Дорогая церковь, братья и сестры, нам осталось время непосредственно подойти к заповеди и ее исполнить. Давайте мы в благоговении еще раз встанем и прочитаем те стихи, которые так нам привычны, они так наполнены сущностью любви Божией, его страданий, и мы войдем в это состояние, проверяя себя. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Апостол Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром“». Садитесь, братья и сестры. Дорогие, из прочитанного мы видим, что право участвовать в хлебе и в чаше дает нам испытание самих себя на предмет того, как мы достойны. И давайте очень коротко это сделаем, прочитав из Евангелия послание к евреям 3 главы, 3 стиха. Послание к евреям, 3 глава, 3 стиха, с 12 по 14. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Итак, здесь апостол Павел Духом Святым напоминает нам, братьям и сестрам, о том, что есть опасность, чтобы в нашем сердце появилось лукавство. Есть опасность, чтобы лукавство и сердце неверное повело нас дальше, что приводит, он дальше говорит, к отступлению от Бога живого. Иногда мы задаем вопрос, может быть, проверяя свою жизнь, понимая, что что-то не происходит, или наблюдая за окружающими братьями и сестрами, за тем или иным. Почему же человек отходит от Иисуса Христа? Почему он отступает? Если вообще, в принципе, человек отступает, верующий, кем он становится? Кем он является? Писание говорит: отступник. Отступник. И все начинается с малого. Вот в этом стихе об этом написано. С лукавства. И Павел Духом Святым предупреждает каждого из нас: смотрите, братья и сестры, чтобы не было в ком из нас сердца лукавого. Лукавого от слова лук, изгиб. Вы знаете, не прямолинейность, не прямой путь следования за Господом, а вот так, где полегче, как получше. И вот это вот лукавство, оно приводит к следующему шагу. Лукавство приводит нас к неверности. Здесь так и написано, чтобы не было у кого из вас сердце лукавого и дальше, и неверного. А слово неверного, интересно, означает неверность, вероломство, склонность к измене, нарушение слова. Нарушение слова обещанного начинается с лукавства. Небольшой обман, небольшая хитрость. Дальше пошла неверность. И все это в развитии. И для этого каждый приглашается на собрание, каждое воскресенье и на неделе. Для чего? Для того, чтобы 13 стих говорит, наставляйте друг друга каждый день. Даже каждый день. Мы как-то немножко расширяем свой диапазон и говорим, ну раз в неделю. Ну среда хорошо, два раза в неделю. Ну и суббота, ну ладно, три раза в неделю. А в неделе 7 дней. Здесь написано, но наставляйте друг друга каждый день. У нас есть очень хорошие возможности, телефоны, и очень хорошие телефоны, современные. Друзья, время чему мы посвящаем? Смотрите, наставляйте друг друга. Какое преимущество сестрам и братьям общаться, именно наставлять друг друга, поддерживать друг друга. Когда я был в отпуске, мне звонил Валивач Александр Николаевич, мне звонил Михаил Михайлович, мне звонили там еще некоторые братья. Вы знаете, приятно. Я как-то не в церкви, как будто вот меня церковь не отпускает. Ты там как? Ты смотри там, брат, ты помни, ты давай приезжай вовремя по окончанию отпуска. Но вот время мгновенно пролетело, я здесь, я чувствую, что все равно, находясь вот как бы на отшибе вне церкви, там где-то в зоне отдыха, труда, мне не хватало церкви. Я понимал, мы там проводили собрания даже, мы даже там проводили вечерю, было достаточно людей, но не хватало вот этого большого собрания. Не хватало церкви воскресения, в которой я сейчас пребываю вместе с вами по милости благодати Божией. И это нам великое благо. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. А вот смотрите, вот дальше идет развитие лукавства, неверность, а потом ожесточение и обольщение грехом. Но обратите внимание, написано так, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ожесточение в сердце не происходит по нашему желанию. В нас ожесточение по нашему желанию не происходит. Ни у одного человека верующего этого желания нет. Кто бы мог сейчас поднять руку и сказать, что да, вот у меня было желание ожесточиться против Господа. Да нет, это как-то оно противоестественно и нелогично, и непонятно. Не тот дух в этом вопросе заключается. Но это ожесточение приходит нам под влиянием действия извне. Ожесточение происходит, когда мы обольщаемся грехом. Обольстившись грехом, слово «обольстившись» означает «обманувшись». Вот оно, где самое маленькое начало. Вот оно начало, грех. Ой, полюбился мне грех. Понравился. И мы его раз волей своей и к сердцу так вот примкнули. И мы согрешили. Ага, ничего, Бог не наказал. Рука, голова на месте. Все, но давай еще дальше. Дьявол обольщает и навевает такие мысли. Господь тебя простит. Погреши немножко, Господь тебя простит. Он любящий. Он велик в своей любви. И человек, знающий истину, окунаясь в грех, приходит в состояние ожесточения. Состояние ожесточения в переводе гласит вот как. Ожесточать, делать твердым или упругим. Грех делает твердым, упругим наше сердце. Грех ожесточает наше сердце. Грех ожесточает наше сердце. И мы становимся виновниками, мы становимся зависимыми от этого греха, и в результате мы ожесточаемся. Мы упрямы, мы твердо, мы иногда говорим сами себе, да что ж я такой? Или кому-то говорим, брат, почему ты такой? Грех. грех, если видим причину упертости и упругости, твердости, непринятия духовных истин, одно условие – грех. Так вот, дорогие друзья, лукавство, оно тоже не само по себе. Все начинается с греха. Вот эти стихи, как бы по развитию грехов, надо читать с самого начала, с самого конца, вернее. Первое. Грех. Происходит ожесточение. Идет неверность. Мы изменяем своему слову. А потом, находясь в этом состоянии, начинаем себя оправдывать и лукавить. Когда нам задают вопросы, что ж такое с тобой? Все нормально. Все нормально, друзья дорогие. При всем этом, когда человек понимает сам себе, потому что самого себя не обманешь, и Духа Святого Господа не обманешь, лукаво сердце мое. И я сейчас изворачиваюсь, я изворачиваюсь, изворачиваюсь, изворачиваюсь. Итак, давайте мы проверим самих себя на этот предмет. Какое отношение у нас ко всякому греху? Нашего прошлого, настоящего. Его надо только лишь изгонять. Его надо, забывая заднее, простираться вперед, оставляя на Голгофском кресте у подножия Голгофа креста Господа нашего Иисуса Христа. Нам надо освобождаться, нам надо очищаться, нам надо освящаться, чтобы от этого порока, греха, жестокости, неверности и лукавства мы были свободны. Именно поэтому апостол Павел говорит нам сегодня: смотрите, братья, предупреждает в любви, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, еще раз прочитаем полностью, и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Страшно. Мы же к Богу пришли не для того, чтобы отступить от Него. Нет. А к этому это приводит все. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И вот последний стих, он как бы в этой триаде подводит черту и финал подводит. Ибо мы сделались причастниками Христу. Сделались в момент покаяния, в момент примирения. Сделались причастниками Иисуса Христу. Сделались. Слава Богу. И дальше апостол Павел все-таки подчеркивает. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Начало хорошее, а конец. Мы в процессе, к чему-то приближаемся. Мы приближаемся к какому-то концу. У нас конец лучше, чем начало. Да будет так. Если мы не можем это сказать, будем сейчас вставать на наших местах, на наши ноги и просить Господа о том, чтобы Он нас простил, чтобы очистил, чтобы нам возненавидеть грех, чтобы ожесточение в сердце было разрушено Господом, чтобы неверности не было места и лукавству также в сердце нашем, чтобы в результате, как мы прочитали в первом послании к Коринфянам, нам достойно протянуть руку и участвовать в заповеди Господней. Ибо 27 стих говорит: «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да не будет с нами так». Поэтому, испытав и увидев себя, давайте мы встанем на колени, кто желает, на ноги наши, и помолимся Господу, объединившись в небольшие группки, дорогие друзья, чтобы все могли помолиться.